Глава 18. «Ребекка! Ребекка!» — голос миссис Треватон. «Вы проспали больше 3 часов. Я решила вас разбудить. Уже почти 7. Вы потом ночью не уснете. Выпейте чаю со сконами». «О, спасибо». Ребекка никак не могла прийти в себя. «Его светлый сказал, что у вас голова болит. Что еще принести? Вы такая бледная». «Ничего не нужно, спасибо». Ребекка спустила ноги с кровати и прошла к столу. «Я вздремнула, и мне уже лучше». «Налить вам чаю?» «Да, спасибо». «У нас завтра гости. Это вы рассказали его светлости об индийском джентльмене?» На лице миссис Треватон отразилось сильнейшее неодобрение. «Да. А что, нельзя было?» «Ничего страшного. Просто здесь и без того ужасная суета. Мы не привыкли к нарушению заведенного порядка». «Представляю», — сочувственно отозвалась Ребекка. «Лорд Асбери очень добрый человек. Только мне кажется, что он невероятно одинок. Не мое дело, конечно, но интересно. У него когда-нибудь была девушка?» «Никогда. Его светлый, закоренелый холостяк». «Не понимаю, как можно прожить всю жизнь в одиночестве», — вздохнула Ребекка, отхлебнув чаю. «Ну, каждому свое. Не могут же все люди быть счастливы в любви, правда? Кроме того, я всегда составляла ему компанию. Хорошо, я пошла». «Ой, подождите. Я обещала Энтони рукопись, привезенную мистером Маликом, чтобы он мог прочесть ее до завтра». Ребекка взяла с ночного столика пачку листов и протянула экономке. Та подозрительно посмотрела на папку. «О чем там?» «В основном об Индии. Ну и, конечно, об Астбери Холле». «Понятно. А там нет ничего такого, что может расстроить его светлость. Он чрезвычайно чувствительный. Ему нельзя волноваться». «Да нет же. А что ему нужно, этому индийцу?» Не успокаивалась миссис Треватон. «Просто больше узнать о своей прабабушке. Что ему, может быть, нужно?» «Не знаю, не знаю», — проворчала экономка. «Ладно, пейте спокойно свой чай, а я пойду». Отщипывая кусочки тающих во рту сконов, Ребекка размышляла о том, что миссис Треватон относится к Энтони как к своей собственности. Фактически они живут как муж и жена. Она выполняет все женские домашние обязанности, и так продолжается много лет. Интересно, как бы миссис Треватон отнеслась к появлению другой женщины? Отношения между хозяином поместья и экономкой выглядели странными. Между ними существовала какая-то почти интимная связь. Они полностью полагались друг на друга и в то же время сохраняли дистанцию. Наверное, так бывает и в браке. Ребекка вынесла поднос с пустой тарелкой за дверь, показать, что ее не следует беспокоить, и, усевшись в кресло, попыталась представить семейную жизнь с Джеком. У них не будет отношений хозяин и прислуга, потому что они равны. Хотя, как сказать, Джек безмерно эгоистичен, а у нее эта черта выражена менее ярко, и ей свойственно любой ценой избегать конфликтов, так что она сдастся первой. Ребекка приняла ванну, взяла сценарий и забралась в постель. Чтение не шло. Мысли постоянно возвращались к Джеку и его предложению. Когда глаза стали закрываться, она окончательно уяснила, что пока не готова к замужеству. «О, Ребекка, а я уже хотел посылать за вами миссис Треватон». Энтони встал из-за стола. «Выглядите гораздо лучше. Прошла голова?» «Да, спасибо», — ответила она, входя в столовую. «Ребекка, это господин Ари Малик. Вы уже встречались». «Здравствуйте». Она с улыбкой протянула руку. «Извините», — смущенно сказала Ари. «Мне так стыдно, что не узнал вас в нашу первую встречу. До меня только потом дошло, кто вы». «Да ну, пустяки. Наоборот, весело», — засмеялась она. «Вчера я видел в газете ваше фото с женихом», — продолжала Ари. «Примите мои поздравления». «Благодарю», — покраснела Ребекка. «Вы помолвлены и выходите замуж?» — удивленно поднял бровь Энтони. «Я не знал». «Хм, да?» «Понятно. присаживайтесь. Не уверен, что угощение придется вам по вкусу, господин Малик. Моя экономка придерживается английских традиций в приготовлении пищи. Пожалуйста, называйте меня Ари. Не волнуйтесь, я привык к английской кухне в Хэрроу». «Вы учились в Хэрроу?» — вновь удивился хозяин дома. «Да, мои родители свято верят, что английское образование лучшее в мире, и поэтому...» Ари продолжал говорить, однако Ребекка ничего не слышала, пораженная его красотой. Волнистые черные волосы, отливавшие синевой в солнечном свете, доходили до воротника, и все равно он выглядел невероятно мужественно. Темно-медовая кожа резко контрастировала с белизной тщательно выглаженной рубашки, но больше всего потрясли Ребекку глаза, голубые, с зеленоватыми янтарными искорками, напомнивший ей калейдоскоп, любимую игрушку детства. «А вы как считаете, Ребекка?» — обратился к ней Энтони. «Простите, я отвлеклась. Я говорил Ари, что после падения Британской империи английские традиции утратили свое прежнее значение в мире». «Не сказала бы», — улыбнулась Ребекка. «Мы, американцы, до сих пор неравнодушны ко всему английскому. Судите сами, мы сейчас снимаем фильм о британской аристократии для американского рынка». «Я согласен с Ребеккой», — кивнул Ари. «Многие укоренившиеся обычаи моей страны тоже ведут начало со времен британского правления. В нынешние времена мы поддерживаем их старательнее, чем вы сами. Один крикет чего стоит?» — пошутил он. «Вы живете в Индии?» — спросила Ребекка. Миссис Треватон поставила перед каждым тарелку супа. «Да, у меня квартира в Мумбаи, но я много путешествую по миру». «А чем вы занимаетесь?» «Моя компания предоставляет технологические решения для предприятий. Проще говоря, мы разрабатываем программное обеспечение». «Правда? Тут я настоящий динозавр», — сказал Энтони. «У меня даже компьютера нет». «А мой 6-летний племянник управляется с компьютером быстрее, чем перелистывает страницы книги», — пожал плечами Ари. «Нравится нам это или нет, цифровые технологии навсегда изменили жизнь». «Только не мою», — убежденно заявил Энтони. «Как вы заметили, я и мой дом несовременны. И мне это нравится. Приятного аппетита». На протяжении обеда Ребекка держалась на заднем плане, с интересом слушая беседу мужчин о британской и индийской истории, о взаимопроникновении двух таких разных культур. Когда все поели, Энтони предложил выпить кофе в гостиной. Миссис Треватон налила мужчинам кофе, а Ребекке — ромашкового чаю. Энтони достал из ящика бюро рукопись и отдал ее Ари. «Спасибо. Очень увлекательно. Особенно интересно было почитать об Индии в 1911 году. В то время там жил мой прадед. Да, я тоже узнал из этих записей много нового о нашей культуре», — согласился Ари. «Вот только не вижу», — продолжал Энтони, — «какое отношение имеет все, что я до сих пор прочел, к моей семье и Астбери Холлу». «Понимаю ваше недоумение», — ответил Ари, — «но я прочел все до конца и смею вас уверить, что очень даже имеет. Ваша прабабушка пишет, что работала здесь, однако, как я уже говорил Ребекке, в бухгалтерских книгах за тот период ее нет». «Неудивительно. К несчастью, ее пребывание здесь закончилось трагически». «Тогда мне лучше оставаться в неведении», — произнес Энтони. «Честно говоря, я надеялся, что вы поможете мне сложить недостающие кусочки мозаики в истории моей семьи», — сказал Ари. «Каким образом?» «Если коротко, вскоре после смерти Вайолет Астбери моей прабабушке сообщили, что ее сын умер, но она всю свою жизнь отказывалась в это поверить». Ари указал на папку с рукописью. «История довольно запутанная. Полагаю, записи Анахиты объяснят все лучше, чем я. Хотите прочесть остальное?» «Не знаю». Внезапно разволновавшись, лорд Астбери порывисто встал с места. «Ребекка, а вы вчера изъявили желание совершить конную прогулку?» «Верно». «А вы ездите верхом, Ари?» «Да». «Тогда почему бы вам не проветриться? Мне нужно поработать в саду». «Я бы с радостью прокатилась в такой чудесный денек», — сказала Ребекка. «Составите мне компанию, Ари». Она видела, что Энтони хочет от них отделаться. «Конечно, с удовольствием. Спасибо за вкусный обед, Энтони, и за гостеприимство». Ари понял намек и поспешил вслед за Ребеккой на террасу. «Только у меня нет сапог для верховой езды и подходящей одежды. Поверните налево, идите все время прямо. Через полмили увидите конюшни. Скажите Дебби, что вас прислал я. Она предоставит вам все необходимое. Приятной прогулки». «Спасибо», — ответила Ребекка. «Увидимся». «Я чем-то его расстроил», — заметил Ари, когда они отошли подальше. «По-моему, он что-то скрывает», — пожала плечами Ребекка. «Похоже. А вы у него живете?» «Да. Энтони кажется немного странным, но на самом деле он добрый и гостеприимный. В любом случае, спасибо, что согласились покататься», — сказала Ребекка, когда они подошли к конюшне. «Очевидно, ему надо побыть одному». «Пожалуйста», — улыбнулся Ари. Дебби предложила Ребекке холеную серую кобылу, а Ари — рослого гнедого жеребца. Седлая лошадей, девушка указала в сторону пустоши. «Не отклоняйтесь от тропы, пока не изучите окрестности. Здесь заблудиться раз, плюнуть. Я буду в конюшне до 6. «Чудесный день», — заметил Ари. «Английский климат такой сдержанный. Никогда не вдается в крайности, как и сами англичане», — иронично добавил он. «Кажется, ваша прабабушка писала что-то подобное. Согласна, англичане не привыкли так бурно выражать свои чувства, как мы, американцы. Мы, индейцы, тоже экспансивны. Правда, несколько лет в Англии научили меня сдержанности», — улыбнулся Ари. «Перейдем на галоп? Я попробую. Если отстану, не обращайте внимания». Ари пришпорил лошадь и унесся вперед. Ребекка поехала за ним чуть медленнее. Постепенно, обретя уверенность, она, наконец, поравнялась с Ари. Лошади неслись во весь опор, всадники молчали. Наконец, Ари указал на ручей, вытекающий из расщелины. «Пусть лошади попьют, а мы отдохнем», — предложил он. «Давайте», — ответила Ребекка, спешилась и отвела лошадь к ручью. Опустившись на траву, она посмотрела в безоблачное небо, Ари последовал ее примеру. «Слышите?» — спросил он. «Что?» «Тишину». «Да, здорово», — ответила Ребекка. «А вы долго пробудете в Англии?» «Пару дней точно. Посмотрю. Захочет ли Энтони прочесть продолжение истории? Надо еще кое-куда съездить, чтобы найти след потерянного Нахитой сына. Честно говоря, мне требовалось уехать из Индии». «Почему?» «В моей жизни наступил поворотный момент. Или у меня рано начался кризис среднего возраста. Все, чему я придавал огромное значение, стало вдруг неважным». «А что послужило поводом?» — спросила Ребекка. «Как вам сказать? Из-за одержимости карьерой и успехом я потерял чудесную девушку и только потом понял, чего лишился». «Так поговорите с ней». 2 недели назад она вышла за другого. Я сам виноват. Не замечал, что она рядом, меня интересовала только работа. «Ладно», — печально вздохнул Ари. «Что сделано, то сделано». «А я», — отозвалась Ребекка, устроившись поудобнее и подложив руку под голову. Приехала сюда не за ответами, но все равно их нашла. «Вы о чем?» Ребекка сделала глубокий вдох. «Между нами говоря, я решила, что не хочу пока выходить замуж». «Понятно. А вы не боитесь, что теперь у вас могут возникнуть проблемы? Насколько я понимаю, весь мир уже планирует вашу свадьбу». «По-моему, лучше небольшие проблемы сейчас, чем скандальный развод через 5 лет. Наверное, мы с Джеком побудем пока помолвленными». Она перевернулась на живот и сорвала травинку. «Впрочем, это тоже не выход. Вы его любите?» «Теперь уже не знаю». «Прежде чем принимать решение, постарайтесь разобраться». Ари перевернулся на спину, заложил руки за голову и закрыл глаза. Ребекка снова поразилась, как он красив. Ее обрадовала и огорчила откровенность собеседника, который ясно дал понять, что переживает потерю возлюбленной и не заинтересован в новых отношениях. Ребекка тоже легла на спину и закрыла глаза. Она привыкла, что все знакомые мужчины пытаются за ней приударить, и ей было приятно, что Сари спокойна. «Почему вы улыбаетесь?» — спросил он вдруг. Здесь так хорошо, безмятежно. Мудрецы утверждают, что путь к счастью — радоваться каждому мгновению. Хотите еще покататься? С удовольствием, — согласилась Ребекка, и они вновь взобрались на лошадей. Если это тот самый ручей, который описывает моя прабабка, то где-то неподалеку должен быть коттедж. Давайте поищем, — предложил Ари. Они вернулись на пустошь, проехали вдоль ручья и через несколько минут увидели дымовую трубу, выглядывающую из зарослей. «Так я и знал», — воскликнул Ари. «Что вы имеете в виду? Коттедж, где жила Анахита. Поехали». «А разве она жила не в Асбери-Холле?» — крикнула ему вслед Ребекка. «Всему свое время», — отозвался он через плечо. Ребекка поскакала за ним по склону, и вскоре они оказались перед входом в дом. Молодой человек спешился и подал ей руку. Они прошли к калитке. Сад зарос высокой травой и кустарником. «Здесь давно никто не живет. Похоже, со времен Анахиты», — с трудом открывая калитку, заметил Ари. Они добрались до парадной двери. Стены коттеджа увивали густые заросли плюща. Ари хотел раздвинуть ветки, чтобы заглянуть в окно, однако не вышло. Затем он навалился всем весом на дверь, тоже безуспешно. Ребекка ждала, стоя по пояс в траве. Внезапно ее глаз упал на яркое пятнышко в зарослях. Наклонившись, она увидела розу, точно такую, как подарил ей Энтони, когда она только приехала в Асбери-Холл. Ей стало грустно при виде этой неземной красоты, затерявшейся в окружающем хаосе. «Может, разобьем окно?» — предложил Ари. «Или поищем черный ход?» «Думаю, не стоит», — испугалась Ребекка. «Ведь дом кому-то принадлежит». «Энтони, кому же еще?» — ответил Ари. «Значит, надо попросить у него ключ», — предложила Ребекка, которой вдруг захотелось покинуть это странное место. «Я посмотрю, нет ли другого входа». Ари пошел назад. «Надо ехать», — упорствовала Ребекка. «Уже начало седьмого, а мы обещали Дебби вернуться к шести». Ари посмотрел на часы. «Вы правы. Ладно, теперь я хотя бы знаю, где находится коттедж. Наверное, попрошу Энтони разрешения посмотреть». «А что вы хотите там найти?» — спросила Ребекка. Ей стало легче, когда они оседлали лошадей и тронулись в путь. «Остались ли в доме предметы, указывающие на присутствие моей прабабушки?» «Что там могло остаться? Это было 90 лет назад». «Наверное, вы правы. Но все равно интересно». Вернувшись на конюшню, они тысячу раз извинились перед Дебби за опоздание. Подойдя к террасе, Ребекка увидела, что Энтони все еще возится в саду. «Хорошо покатались?» — спросил он, помахав рукой. «Да, спасибо, что дали лошадей», — поблагодарил Ари. «Не за что. Бедняжкам не хватает прогулок. Вы надолго приехали?» «Пока не знаю», — ответил Ари. «Я тут решил, пока копался в земле, не стоит бояться прошлого. Я прочту историю вашей прабабушки, а после поговорим». «Спасибо. Я рад. Тогда буду ждать от вас весточки». «И в любом случае приезжайте, когда захотите. В это время года здесь чудесно. До свидания». Энтони отвернулся и присел перед розами. «Будьте осторожны. Если приедете завтра, то угодите на большой экран», — улыбнулась Ари Ребекка. «Надеюсь, в сценарии картины нет немой роли индийского слуги. Ладно. Я поехал. Спасибо, Ребекка. Без вашей помощи лорд Асбери даже видеть меня не захотел бы».